Глава 18. Мы мчались в ЗАГС, который находился у черта на куличиках, а я сидела, словно оглушенная. Парни же в этот момент всю дорогу с кем-то созванивались, а я даже не вслушивалась в их разговоры, просто потому что до сих пор не могла поверить, что они, точнее Алексей, реально собрался жертвовать своей свободой. В общем, я настолько сильно устала нервничать, что даже умудрилась прилечь на заботливо подставленное плечо Андрея и задремать. А проснулась, когда меня кто-то очень нежно гладил по лицу и тихим голосом просил: «Котенок, просыпайся. Времени уже много. У нас есть окно в 15 минут. Давай быстренько распишемся и домой поедем. А там хоть сколько можешь спать». Я резко встрепенулась. И до меня дошло, что это все был не сон. В итоге молча кивнула, сцедила зевок в кулак, вышла из машины, поправила одежду с волосами и, взявшись за подставленную руку Алексея, отправилась в ЗАГС. Андрей вместе с водителем пошли следом за нами. Интересно, зачем? Боятся, что могу сбежать? Не на ту напали. Я хочу дождаться финала. Даже плечи расправила и чуть выше голову подняла. Выглядел ЗАГС непритязательно. Просто одно из отделений внутри обычного пятиэтажного жилого дома. Даже удивительно. Не знала, что в столице сохранились подобные отголоски из прошлого. Но табличка была настоящая. Непривычный уже дворец бракосочетания, а старый добрый ЗАГС. Еще и с номером подразделения. Я даже запомнила этот номер. Когда мы вошли в холл, и Алексей попросил меня подождать, пока он узнает, где тут и что, я быстро открыла телефон и проверила по карте, реально ли это ЗАГС, или меня так технично водят за нос. Но нет, все было по-настоящему. На карте ЗАГС был ЗАГСом, а не какой-нибудь конторой для розыгрышей. Затем Алексей вернулся с женщиной, на лице которой была приветливая улыбка. Дама забрала наши паспорта и пригласила нас в другой зал. Сама же удалилась. Мы вошли внутрь под руку, как настоящая пара. Даже музыка торжественная заиграла. Андрей с водителем не отставали и чуть ли не на пятки нам наступали. И когда мы дошли до другой дамы, что стояла на небольшом возвышении с трибуной, музыка прекратилась, а женщина заговорила: «Дорогие новобрачные и гости! Сегодня состоится торжественное соединение уз брака между Алексеем и Екатериной. Любовь – это дар, сокровище, которое каждый человек ищет ежедневно, тратя время и силы, но не теряя надежды. И вот однажды вы нашли свое сокровище. Теперь главное – хранить и беречь, уважать и дополнять друг друга всю жизнь. Готовы ли вы на это? Является ли ваше решение взвешенным и осознанным? Искренни ли ваши намерения и чувства?» «Да», — громко ответил Алексей, даже не взяв время на то, чтобы подумать. И все посмотрели на меня. А я что, тоже громко сказала? «Да». «Ваши ответы дают мне право зарегистрировать ваш брак», с улыбкой продолжила женщина. «Прошу подойти и закрепить подписями ваш новобрачный союз». Алексей пошел первым, а следом за ним я. И да, я расписалась. Вот так. «Обменяйтесь кольцами в знак верной и крепкой любви», продолжила работница ЗАГСа. Но тут Алексей посмотрел на меня растерянно и тихо сказал: «Прости, котенок. Я куплю завтра. Ничего?» Я криво усмехнулась и кивнула. «Что ж», как ни в чем не бывало, продолжила женщина, «пусть те кольца, которые завтра купит ваш муж...» Тут она сделала короткую паузу и выразительно посмотрела на Алексея. «Долгие годы хранят то тепло и трепет, которые кроются в ваших сердцах сегодня. Властью, данный мне вами и всеми присутствующими, объявляю вас мужем и женой. Теперь жених может крепко поцеловать невесту. Отныне вы гордо можете называть друг друга мужем и женой. Цените каждый день, проведенный вместе. Не лгите, не делайте больно друг другу. Ежедневно укрепляйте свою семью. И пусть вскоре в ней зазвучит нежный детский голосок. Тут я нервно усмехнулась. А Алексей вдруг сделал шаг ко мне. Заглянул в глаза и сказал: «Люблю тебя». А затем обнял одной рукой за талию, вторую положил на затылок и, притянув к себе, поцеловал. Крепко и нежно одновременно. А я начала потихоньку понимать, что это взаправду. Я вышла замуж. Охренеть. Затем он повернулся к женщине. Что-то спросил. Я не слышала. Просто была потрясена произошедшим. И мы пошли на выход. Дошагали до другого кабинета. Алексей заскочил внутрь. А вернувшись, выдал мне мой паспорт, который был открыт на той странице, где поставлен штамп. Сегодняшний. Свежий. Еще даже высохнуть не успел. Я сегодня развелась и сегодня же вышла замуж. Кошмар. Что я наделала? Ну что, едем кататься по городу? Весело спросил Андрей. Едем. Кивнул его брат. И мы поехали. Только сначала сфотографировались. Андрей, Алексей и ошеломленная я между ними. А эти двое еще одновременно целуют меня в щеки с двух сторон. Ироды. Подозреваю, что взгляд у меня был ошарашенный. Доехали мы лишь до моста с деревом любви, где пары вешали замочки, которых у нас не было, как и колец. Но мы там все равно пофотографировались. И вновь Андрей был рядом с нами. Точнее, я стояла между двумя братьями. И вновь они целовали меня в щеки. Одновременно. Ощущение было странным. Я как будто так и не проснулась. Но почему-то все равно улыбалась. И была, кажется, счастлива. И все равно до конца еще ничего не поняла. К тому же развестись не так и сложно. И я не хочу об этом думать сейчас. А то точно мозг взорвется. А мужчины умудрялись меня даже рассмешить, травя разные веселые и просто милые истории своей жизни. Особенно удивило то, как они в детстве пытались спасти котят, которых нашли в парке своего загородного особняка. Кошка погибла, а малыши остались живыми. А было братьям Таисовым на тот момент обоим всего по 6 лет. Они как раз сбежали от своих нянек и ушли далеко от дома. Даже почти заблудились и начали переживать, что не смогут найти дорогу домой. Хотя на самом деле просто лес в парке был очень густым, а они ходили буквально в 30 метрах вокруг особняка. Но когда услышали писк и обнаружили мертвую кошку, то забыли обо всем и, рассовав 4 малышей по карманам, отправились обратно. Быстро нашли тропинку и вернулись домой. Только переживали, что котят могут отобрать. Все же у отца была аллергия. Он поэтому не разрешал дома заводить животных. И братья, прокравшись на кухню, налили в блюдце молока и пытались накормить малышей. Благо, их кухарка застала за этим благородным делом и объяснила, что они еще слишком маленькие. Их надо кормить из пипетки. В общем, женщина показала, как правильно. У нее, оказывается, был опыт выхаживания таких крох. И она договорилась с близнецами, что возьмет котят себе и будет за ними следить. А мальчики могут приходить и проверять, а заодно и помогать. Так у них с кухаркой появился 1, точнее 4 маленьких секрета. Правда, о них все равно узнал отец. Малышей вырастили аж до 3 месяцев, и кухарка раздала их своим знакомым. С улыбкой вспоминал Андрей. Мы очень сильно хотели оставить хотя бы 2 котят себе, но отец был против и сказал, что прикажет их утопить. Недовольно процедил Алексей, и я заметила, как в его взгляде мелькнула очень застарелая обида на папу. Поэтому пришлось их отдавать. Со вздохом добавил его брат. Я тоже в детстве пыталась спасти, но только щенят. Раз у нас получился день воспоминаний, я тоже решила быть более откровенной. Мы переезжали из старого дома в квартиру. А у нас как раз белка ощенилась. Отец хотел их утопить. Ему было некогда с ними возиться. Мне брат об этом рассказал. А я их спасла. Забрала из будки вечером и пошла искать, кому пристроить по соседям. Замучилась ходить, устала. Мне потом одна бабулька посоветовала собаку с собой нашу сторожевую взять, чтобы люди видели, какие вырастут щенки. Она у нас была очень мощная, беспородная, но отличная охранница. И когда я взяла с собой белку, то щенков почти сразу разобрали. Только белку потом отец застрелил. Я этого даже не знала. Мне брат рассказал уже несколько лет спустя. С грустью вспомнила я. А мне сказал, что тоже ее кому-то отдал. Если бы я знала, то еще тогда бы вместе со щенками отдала. У меня же ее просили. Жаль, что это случилось, котенок. Если хочешь, мы можем завести щенка. Или котенка. Вдруг спросил меня Алексей, заставив посмотреть на него с немым удивлением. «Да, я был бы рад, если бы у нас дома был целый зверинец», добавил Андрей. «Тоже люблю животных. Только ухаживать за ними некогда. Мы с братом постоянно на работе. Но если бы ты согласилась, то...» Я же захлопала ресницами. Если честно, думала о животных. Даже Никите об этом говорила. Но он наотрез отказался, сказав, что терпеть не может запах псины или кошатины. И я решила больше не поднимать эту тему. «Вы серьезно?» Решила переспросить я обоих мужчин. «Конечно», — ответил Андрей. А Алексей добавил. «Естественно, такими вещами не шутят. Но сама понимаешь, мы не сможем успевать за ними присматривать. И, наверное, придется нанимать дополнительную прислугу». «Да я сама прекрасно со всем справлюсь. Что за глупости?» Я посмотрела на обоих парней с возмущением. «Тогда мы будем счастливы, если ты этим вопросом и займешься», — ответил Андрей. Еще и свою руку на мою положил, которую я, оказывается, даже в кулак сжала от эмоций. «Выберешь, кого хочешь. Можем хоть сейчас поехать. После обеда. Как тебе идея?» «А почему бы и да?» — выпалила я, смотря на обоих мужчин с вызовом. «Отлично, договорились. Сейчас пообедаем и поедем выбирать. Хочу котенка и щенка». Это был Алексей. «Давай двух котят и одного щенка, чтобы никому обидно не было». Это был Андрей. «Так и сделаем. Ты же не против, Кать?» «Ты не против?» Почти одновременно спросили меня мужчины. И мы все весело расхохотались, как малые дети. Разбавил наши воспоминания Егор, наш водитель, у которого тоже была история из детства про собаку, но очень смешная. А затем мы приехали в ресторан, ведь время было уже обеденное, и вчетвером начали отмечать нашу свадьбу. Водитель, правда, не употреблял алкоголь, напомнив нам, что на работе. Зато мы трое выпили шампанского, а Андрей громко крикнул: «Горько!» Естественно, кажется, все, кто был в ресторане, обратили на нас внимание, хоть и сидели мы в самом дальнем углу, еще и под покровом нескольких больших растений в катках. Я не дала себе шанса оглянуться, хоть и почувствовала чужие взгляды, просто прижалась к Алексею и ответила на его жгучее желание. Поцелуй вспыхнул мгновенно, накрыв волной, от которой закружилась голова. В груди затрепетали бабочки, и казалось, что весь мир вокруг растворился. Боги, что я творю? Где мои мозги? Мы отстранились друг от друга, а Андрей тут же подлил нам еще шампанского и с коварной улыбкой добавил. «А я, как брат жениха, тоже хочу поцелуй». Егор в этот момент сделал вид, что усердно ест, а я покачала головой и ответила этому наглецу. «Ну уж нет. Поцелую с родственником мужа — дело слишком интимное, поэтому точно не здесь». «Эх, вот так и знал, что так будет». Печально вздохнул брюнет и, прищурившись, тише добавил. «Но ничего, дома догонюсь». А Алексей в ответ показал ему язык, и мы опять все рассмеялись. Даже Егор хмыкнул. «Наверное, впервые в жизни я не испытывала неловкости». Не знаю, что со мной случилось, но с этими парнями мне хотелось быть собой, тогда как с бывшим мужем я наоборот. Постоянно закрывалась и переживала, что что-то может пойти не так. И все время следила за тем, что говорю, как улыбаюсь и как себя веду. А сейчас я решила, что будь что будет. Даже если все это ненадолго, то постараюсь взять от этого ненадолго по максимуму. А то устала я что-то уже. Не жить, а существовать. А может, это алкоголь так на меня повлиял? Не знаю. Но мне в любом случае пока все нравится. Мы перекусили. Парни вновь начали вспоминать истории из детства. Но и я решила кое-что рассказать о себе. Пусть знают, что я росла в неблагополучной семье. Не хочу ничего больше стыдиться. Устала. Да и настроение было таким, не знаю, легким, что ли. Немного разбитным. Не думала я, что смогу выскочить замуж за парня младше себя аж на 10 лет. И даже до конца никак не могла поверить, что все это правда. К тому же развестись не так и сложно. Тут прозвенел мой телефон, и я увидела, что звонок этот от Насти. И тут же взяла трубку. «Настя, привет! Извини! Я замуж умудрилась выйти!» Вздохнула я, понимая, что опоздала. Хотела добавить, что подъеду чуть позже, но у меня трубку выхватил Алексей. «Эй!» — только и успела выкрикнуть я, а этот невозможный мужчина уже разговаривал с Настей. «Простите, Анастасия, это муж Екатерины. Да, очень приятно. Таисов Алексей Романович. Да, сегодня поженились. Да, официально. К счастью для меня. Екатерина не приедет и работать у вас не будет. Сами понимаете, я не могу позволить жене работать. Да, это так. Спасибо за поздравление. Хорошо, передам». Он отключился, а я очень выразительно посмотрела на этого наглеца. «А ничего, что это я должна была решить?» — спросила я, прищурившись. «Конечно. Все решишь, любимая», — проворковал этот. Этот наглец, заставив меня одновременно и возмутиться, и растаять от слова «любимая». «Но у нас сегодня свадьба и брачная ночь». И он поиграл бровями. А Андрей не растерялся и опять громко крикнул: «Горько!» И вновь затрепетали бабочки у меня в животе, а я совершенно позабыла обо всем на свете. Как будто реальность подернулась розовой дымкой. И зря. Потому что реальность обо мне не забыла. И очень быстро вернула на землю. Еще и довольно болезненно. Едва мы отстранились друг от друга, я смущенно отвела глаза. И в тот же миг замерла. Прямо напротив меня, словно из ниоткуда, появился он. Мой бывший муж, Никита. Он смотрел на меня так, словно хотел убить. Настолько яростной злости и ненависти я в жизни от него не видела. А рядом с ним стояла его мать, точнее, за его спиной, и смотрела на меня со злорадной ухмылкой. Во взгляде его читалось: «Но сейчас-то ты за все ответишь». «Прошу прощения, уважаемые, но это частная вечеринка. Вы что-то хотели?» — спросил Егор, начиная вставать. И я заметила, как он потянулся к полам своего пиджака. «Ой, у него там что, оружие? Настоящее?» Я даже про бывшего забыла. Настолько это для меня оказалось неожиданным. Он не просто шофер, что ли? Мой же муж чуть сильнее меня сжал. Мы и так-то, обнявшись после поцелуя, сидели очень близко. А сейчас он вообще меня крепко стиснул. И даже повернувшись, носом провел по моей скуле, щекоча своим дыханием. И этот жест меня немного успокоил. Однако, все равно я ужасно боялась публичных скандалов и до конца расслабиться не могла. «Это вообще-то моя жена!» — вдруг возмутился мой бывший. «Ты что-то путаешь, мужик!» — ленивым тоном ответил Алексей, при этом совершенно не напрягшись. «Это как раз моя жена!» «Она мошенница! Она вас обманула! Это моя жена!» — начал вдруг громко, почти на весь ресторан, орать Никита, отчего я вся сжалась от ужаса. Захотелось даже под стол спрятаться. «И чем ты это докажешь?» — Весело хмыкнул Андрей и тихо сказал, повернувшись к Алексею. «Кстати, та женщина, что стоит за его спиной, тогда Катю почти до обморока напугала. Помнишь, я рассказывал?» В ответ Алексей таким взглядом одарил мою бывшую свекровь, что та даже шаг назад сделала, почти полностью спрятавшись за спину Никиты. «Вот, у меня паспорт есть!» — выкрикнул еще громче мой бывший муж и полез к себе под полы пиджака, достал паспорт и сделал шаг вперед. А Егор сразу же заступил ему дорогу, не давая подойти ближе. «Будьте любезны, близко не подходите», — сказал он, но таким тоном, что даже у меня мурашки начали ползать от страха по всему телу. «Я просто хочу показать. Вот, смотрите, это штамп. Я женат на ней». Он толкнул в меня пальцем. «У меня есть куча фотографий в телефоне, что это моя жена. Сейчас все покажу». «Не надо. Мы поняли, кто ты», — ответил спокойно Алексей. «Ты бывший муж. Сегодня Катя получила свидетельство о разводе и поставила штамп в паспорте. Если ты этого сделать еще не успел, твои проблемы. Показывать никаких штампов не будем. Если будут вопросы, можешь связаться с моим юристом. Он все разъяснит. Егор, дай ему мою визитку. А теперь будьте любезны, не портить нам праздник». Шок, отразившийся на лицах моих бывших родственников, пролился охлаждающим бальзамом на мою душу. «Но как же? Катя моя жена!» — прошептал мой бывший муженек. А затем его лицо исказилось, став каким-то гротескным, как у злодея в кино. И, повернувшись к матери, он вдруг заорал на нее с ненавистью. «Ты же тварь такая старая! Говорила, что все будет нормально! Ты же говорила, что она вернется! Что она чмошница деревенская и никуда не денется! Будет как миленькая батрачить на меня и с ребенком сидеть! Я же из-за тебя все это затеял, сука!» Взгляд у его матери стал напуганным, и она, даже сделав шаг назад, вся съежилась от страха и голову втянула в плечи, будто боялась моего мужа, и залепетала тихим голосом. «Ну что ты, Никитушка, мы обязательно что-нибудь придумаем. Не надо так кричать, Никитушка, я же мама твоя, ты что?» А у меня после этой сцены сразу будто невидимая пелена с глаз упала. Настолько мерзким и отвратным мне показался этот мужчина, и жалко его мать, которую я столько лет боялась, что даже сама себе поразилась. Как не замечала этого раньше. Боже, да где мои глаза столько лет были, а? Я же его еще и жалела. Думала, это она его подавляет. А сейчас я видела совершенно противоположную картину. Да не было там ни грамма уважения, любви и страха. Мой муж вообще другой человек, как и его мать.